Глава вторая. Подготовка к войне. Вы, конечно же, понимаете, что весть о случившемся давно уже дошла до царя Шаддая. Примечание. Может ли всеведущий и вездесущий не знать, что происходит в городе душа? Он видел все, но не вмешивался, ибо даровал творению своему свободную волю, от которой зависело быть ему со своим Создателем или же отпасть от него. Бог скорбно взирал на падение сначала ангелов, потом человека, на коварство искусителя, на слабость людей, переставших прибегать к его помощи. И он решил милосердно прощать раскаивающихся, взывающих о помиловании именем Сына Его. Все до малейших подробностей было ему известно. Царский гонец ярко описал плачевное состояние души, коварство дьяволоса и его шайки, рассказал об укреплениях города, построенных на случай, если царь Шаддай и сын его пожелают отобрать свое создание у врага. Гонец держал речь перед всем двором. Примечание. Гонец докладывает. Господь скорбит и гневается на человека за его непослушание, но вот сын его, его слово, стал посредником между Творцом и творением. Он молит простить и спасти человека любовью и жертвой сына, готового взять на себя его грех, омыть его своей кровью и через покаяние привести его к Богу. Сам царь с сыном своим и все приближенные присутствовали при этом. Когда все услышали о нападении дьяволоса на дорогой им город, глубокая печаль овладела ими. Любимое создание царя взято в плен хитрым искусителем. Правда, царь и сын его давно предвидели такую возможность и потому держали наготове свое воинство для избавления души. Царь в ответ на известие о покорении души дьяволосом сказал, что сердце его сильно скорбит и что ему искренне жаль город. Оставшись наедине, царь с сыном решили, что допустили падение и взятие своего творения дьяволосом только на время, но затем, несомненно, последует его избавление, которое прославит Создателя больше, чем само создание души. Сын Шаддая особенно сильно вознегодовал на дьяволоса за его измену и стал просить у отца разрешения избавить любимый ими город из плена. Царь не мог отказать своему возлюбленному сыну и разрешил ему отправиться в страну Вселенную в образе человека, принять на себя его грех и заложить прочное основание для полного избавления от дьяволоса и его власти. Было решено, что Эммануил, изгнав сатану, сам воцарится в душе, и никто больше не вырвет ее из его рук. Царь Шаддай поручил своему верховному наставнику составить и разослать во все концы Вселенной следующее послание. Примечание. Верховный наставник, Дух Святой, третья ипостась Бога, вдохновлял пророков и посылал вестников с неба возвещать падшему человечеству о безмерной к нему любви Бога Отца и Сына. Дух Святой объяснял, что возмездие за грех — смерть, но что по великому своему милосердию Бог не хочет смерти грешного и падшего своего творения, и Сын Его придет на землю в виде нового Адама, непорочного, святого, каким был ветхий Адам до своего падения. И новый Адам своей смертью и кровью искупит вину ветхого при условии, что последний — раскается и уверует, что Сын Божий — Агнец Божий, который взял на себя грех мира. Но, увы, он пришел к своим, и они не приняли его. Да будет известно всем, что сын великого царя Шаддая заключил договор с отцом о возвращении ему души. Кроме того, по безграничной к ней любви он обещает даровать ей такое блаженство, какого она не знала и до взятия в плен дьяволосом. Это послание, к немалому раздражению дьяволоса, было разослано во все концы Вселенной. Царь прекрасно понимал, какие оно может иметь последствия.